Курц извлек из затаенного алькова последнюю деталь доспеха и поднял над головой. Повернувшись к двери, он надел череполитый шлем. Когда нижний край шлема соприкоснулся с воротом доспеха, раздалось шипение сжатого воздуха. Угол зрения чуть изменился, и восприятие сделалось четче. Курц слился с тенями, наводнившими тускло освещенную комнату. Он замедлил дыхание и мысленно ощупал окружающее пространство. Темнота стала для примарха другом после долгих лет, проведенных под ее черным покровом на городских улицах, где он выслеживал отверженных и преступивших закон. На секунду узник ощутил сожаление, что дело дошло до такого, но яростно подавил это чувство. Сомнение, раскаяние и нерешительность — удел слабых, а не Конрада Курца. Дыхание примарха стало глубже, а тени вокруг обрели собственную жизнь. Курц почувствовал силу тьмы, холодную сноровку охотников и ночных тварей, убивавших под ее сумрачным пологом. Смертоносные инстинкты, взлелеянные тысячи битв, достигли сейчас немыслимой остроты и верно ему послужат. Примарх раскинул руки, и взрывная волна психической энергии выплеснулась наружу. Флуоресцентные трубки под потолком лопнули одна за другой, рассыпавшись ливнем сверкающих искр. Дождь из разбитого стекла зазвенел по металлической палубе. Шипящие силовые кабели сорвались с потолка и сердитыми змеями заплясали по полу, испуская голубые дуги электрических разрядов. На главном дисплее мигнул красный огонек тревоги. В открывшуюся дверь упала полоска света, и на пороге возникли силуэты полудюжины воинов в доспехах. Не дожидаясь, пока свет коснется его, Курц прыгнул вверх, ухватился за выступающую из ближайшей колонны арматуру и скрылся во мраке. Обхватив колонну ногами, он принялся карабкаться выше. Стражники рассыпались по помещению, выставив перед собой алебарды. Курц слышал, как воины выкрикивают его имя и как эхо умножает их голоса. Одно движение мускулов, и он уже был в воздухе, невидимая смертоносная тень. Суетившиеся внизу воины полагались на тепловизоры шлемов, но никакие приборы не могли сравниться с ночным зрением примарха. Там, где другие видели лишь свет и мрак, Курц различал миллиарды оттенков и полутонов, скрытых от тех, чье сердце никогда не билось в такт с темным сердцем полуночи. Один из космодесантников гвардии Феникса стоял прямо под ним, оглядывая комнату в поисках ее пропавшего обитателя и не догадываясь, что смерть затаилась в тенях наверху. Курц закрутился вокруг колонны, спускаясь по спирали и отставив руку в сторону, как клинок. Стальная плоть примарха с легкостью взрезала ворот доспеха, и голова воина покатилась по полу. Не успело обезглавленное тело упасть, как Курц уже исчез, растворившись среди теней. Когда его тюремщики сообразили, что узник находится среди них, по комнате прокатились тревожные крики. Узкие лучи фонарей бешено заметались, пытаясь нащупать убийцу. С проворством, выработанным десятилетиями охоты на людей, Курц незримо скользил между лучами. Еще один воин рухнул на пол с развороченной грудью. Кровь толчками била из разорванных артерий, как вода из дырявого шланга. Тьму прорезали болтерные очереди. Венчики огня рассвечивали дуло при каждом выстреле, которым стражники пытались достать невидимую мишень. Но их цель оставалась неуловимой. Куда бы тюремщики ни стреляли, Курца там уже не было. Призраком убийцы он летел сквозь мрак, легко находя дорогу между болтерными снарядами и неистово рассекающими воздух клинками. Один из храмовников Дорна попятился к пятну света у двери, и Курц скользнул за ним, двигаясь невозможной для воина в доспехах беззвучностью. Никогда прежде не испытанное чувство бурлило и в его крови, и осознав, что это за чувство, Курц ощутил восторг. Несмотря на опрометчивое заявление Желимана, Астарты смогли испытывать страх, и страх этот оказался истинной драгоценностью. Ужас смертных был жалок, трясок и вонял потом, но этот был молнией, заключенной в кремне. Курц подскочил к храмовнику, одному из отборных солдат Дорна. Ветеран или нет, тот умер так же, как и любой другой, в крови и смертной муке. «Во мраке таится смерть», — выкрикнул Курц, — «и она знает ваши имена». Вокс-канал шлема заполнили отчаянные просьбы о подкреплении, но технически превосходящая система брони примарха легко их заглушила. Курц вновь взвился в воздух, перемещаясь из тени в тень. «Никто не придет», — посулил он, — «вы все умрете здесь». В ответ на слова примарха рявкнули новые залпы. Воины не оставляли попыток нащупать его теневое логово. Но Курц был полновластным владыкой тьмы. И неважно, какие приборы или источники света пытались использовать его противники, они были заведомо обречены. Трое выживших, храмовник и два космодесантника из гвардии Феникса отступали к двери. Стражники уже поняли, что не сумеют победить в этом бою, но все еще наивно полагали, что из поединка с Конрадом Курцем можно выйти живыми. Рассмеявшись от чистой радости преследования, удовольствия, забытого им за отсутствием достойной добычи, Курц взметнулся в воздух и приземлился среди своих жертв. Пробив кулаком доспех первого Феникса, Курц выдернул его позвоночник сквозь дыру. Отбросив в сторону окровавленный труп с торчащими из раны обломками кости, Курц подхватил алебарду стражника и бросился на пол в тот момент, когда остальные обернулись на предсмертный вопль товарища. Прежде чем те успели что-нибудь предпринять, Курц взмахнул алебардой, описав круг диаметром в два человеческих роста. Энергетическое лезвие вспороло силовую броню, плоть и кость. Остро запахло озоном и гарью. Оба воина повалились на палубу, вопя от боли и дергая кровавыми обрубками ног. Отшвырнув алебарду, Курц блокировал удар упавшего гвардейца Феникса. Выдрав оружие из его рук, примарх сломал древко пополам и всадил острые обломки в грудь противника. Храмовник гневно закричал и сумел откатиться в сторону, прежде чем Курц обрушился на него. Примарх выдернул алебарду из перчатки космодесантника и одним коленом придавил его грудь, а другим левую руку. Воин сжал правый кулак для удара, Курц ухватил его за предплечье и вырвал кость из сустава. Внезапно, одна за другой, с гудением и треском реле, загорелись лампы аварийного освещения. Резкое белое сияние затопило комнату, изгнав тени. Там, где была тьма, остался лишь свет. То, что прежде было тюрьмой, превратилось в бойню. Кровь забрызгала стены и дверь, а пол усыпали безголовые, безрукие, безногие, разорванные части тела. При виде сцены побоища Курц улыбнулся. В эту секунду человек, в чьей шкуре он прятался с того дня, как впервые преклонил колени перед отцом, перестал существовать. Ненужная маска спала. Больше он не был Конрадом Курцем. Отныне он стал ночным призраком.